нескольким академическим издательствам. В каждом случае копии возвращались с одной и той же рецензией, анонимной, как академический протокол. Эта рецензия превзошла мои ожидания. Кого боги решили бы покарать, того они, очевидно, должны были бы наделить любопытством. Методология догматически разделяет крайний детерминизм мельницы Гамлета, в которой прецессия выдается за всеми признанные явления чрезвычайной важности, по которым цивилизации не только отмечали свои всемирные века, но и в результате которого претерпевали катастрофические изменения. Хотя я четырежды перечитывал «Мельницу Гамлета», я не припоминал, чтобы так часто сталкивался в ней со словом «чрезмерный детерминизм», утверждающим, будто цивилизации претерпевали катастрофические изменения в результате прецессии. Это представило бы Сентильяну и Дехин как сумасшедших. К сожалению, рецензент только разгревался. Метод состоит в целеустремленном поиске элементов анской мифологии, которые можно было бы подогнать под догму о всемирных веках прецессиях. Подход в книге чисто этноцентристский, европоцентристский. Так называемый астрономический уровень мифологии определяется в западных терминах и принимается за универсальный. Координаты полярно-экваториальны, плоскости суть эклиптические и экваториальные. Хуже всего то, что на роль высшего арбитра, декодера истины, призван планетарий, символ современной технологии 20-го столетия. Работа носит чересчур самовлюбленный характер, она слишком новаторская. Самоуверенный стиль изложения в данной рукописи является собой поистине редкую, манерно изысканную одержимость. К счастью, она не присуща большинству ученых. В ней отсутствует здравый скептицизм, что, похоже, характерно для многих из тех, кто изображают из себя дешифровщиков тайного, скрытого знания. Действительно, многие из них, в том числе Маршак, его имя постоянно пишется абсолютно неправильно, выступают у автора как герои. Данная работа является частью вводящей в заблуждение догматической науки и написана весьма эрудированным человеком, который мог бы найти своим знаниям и способностям куда лучшее применение. Мир был спасен от еще одного самозабвенного чокнутого. В последовавшей за этим жуткой тишине был слышен один лишь редакторский разгон. Мне было неприятно от допущенной ошибки в написании имени Маршака. Смысл данной главы двоякий. С одной стороны, в ней делается попытка показать, что происхождение анского символического уравнения «молния», мужской порождающий принцип, нельзя отрывать от технического языка мифологии. С другой стороны, чтобы не скрывать от читателя, насколько спорны такие идеи, данная глава посвящена проблеме отцовства молний в противоположность более традиционному представлению в археологии. Как я попытаюсь показать, источником, из которого анские мифотворцы выводили символику молнии, был самый древний пласт анской культуры, пласт кочевых охотников и пастухов, людей, которые исторически вели свое происхождение по мужской линии. Они были людьми первого века, которые, как и люди-ягуары или примитивные земледельцы второго века, считались дикарями с точки зрения этики, членами третьего века, земледельцами с системой двойного родства. Как говорилось в главе второй, великим синтезом, давшим начало анской земледельческой цивилизации, стало формирование общества, способного создавать и эксплуатировать вертикальные архипелаги, простирающиеся от высокогорных пастбищ через пахотные долины, Нагорье до умеренно климатических, фруктовых и кокаиновых областей восточных склонов. В анском представлении социальная гармония патрилинейной и матрилинейных традиций, одна как хранительница знания о выращивании продовольственных культур, другая – искусство животноводства, была неизбежной предпосылкой экономической интеграции вертикальных архипелагов. Эту интеграцию и описывает анский миф о сотворении. Согласно мифу, осуществивших этот подвиг людей, различные племена Анд сотворил в бассейне Титикаки Виракочи. Иными словами, андская традиция приписывает области озера Титикака